Екатерина Боронина. Зверинец на колесах. Часто в осажденном Ленинграде можно было встретить на улице небольшую повозку. Везла эту повозку старая-престарая лошадь. Те, кто бывали до войны в зоопарке, должны эту лошадь помнить. Звали ее Мальчик. И возила она ребят в колясочке по дорожкам зоопарка. Другой работы у Мальчика и не было. Он считался как бы вышедшим на пенсию по старости лет. Во время же войны Мальчика пришлось снять с пенсии. Он начал развозить по городу маленький зверинец. В зверинце на колесах было совсем немного зверей и птиц. Обезьянка Иночка, белый попугай Ара, обыкновенные кролики, две курицы. И, кроме того, три собаки — Милочка, Монча и Мишка. Собаки были ученые, дрессированные. «Ну, поехали», — говорил возница, старичок дядя Тимоша, Тимофей Иванович. И зверинец на колесах ехал куда-нибудь с Петроградской стороны на Васильевский остров, в школу или детский сад. Там уже с нетерпением ждали гостей. Во время блокады из-за частых обстрелов ребята, которые жили далеко от зоопарка, не могли попасть туда. А посмотреть зверей им очень хотелось. Многие из малышей даже не помнили, как выглядит обыкновенная кошка или собака. Кошек и собак в Ленинграде почти не было. А тут вдруг приезжали ученые и собачки и показывали смешные представления. Про живую обезьянку и говорить нечего. Что может быть интереснее? Иногда маленьких ребят в детских очагах, так раньше назывался детский сад, спрашивали заведующую зверинцем на колесах, показывая на собак. «А это тигры?» Некоторые же принимали кроликов за собак и удивлялись, почему они не лают. Заведующей этим зверинцем и ее помощнице приходилось читать малышам небольшую лекцию и по очереди показывать всех привезенных зверей и птиц. Обезьянка Инночка. Всего во время блокады в зоопарке было 4 обезьянки. Пила соевое молоко, как и ленинградцы. Настоящего тогда не было. Обезьянки очень боялись обстрелов. Они начинали метаться и визжать. А вот лошадка-мальчик обстрелов не пугалась. Она не шарахалась в сторону при разрывах снарядов. Вела себя как боевой кавалерийский конь. Не боялся грохота взрывов и горный козерог. Даже когда снаряды рвались на территории зоопарка, он продолжал неподвижно стоять на месте. Однажды снаряд взорвался на дворике бизона, и на месте взрыва осталась глубокая воронка. Бизон случайно не пострадал. Он стал укладываться спать в воронку от снаряда. Иногда в путешествие по школам и детским садам брали и медвежонка, но его брали редко. Он чересчур проказничал, и его пугались маленькие зрители. Зверинец на колесах очень любили ленинградские ребята. Во время блокады, когда линия фронта проходила в окрестностях города, к нам переселилось много зверьков и птиц из ближайших лесов. Бывало, на городские улицы забегали даже зайцы. В садах и парках города поселились ласки и горностай. Появились они и на территории зоопарка. Эти зверьки и жили здесь, как в лесу. Они питались крысами, которых тогда было очень много. Однажды красноармейцы прислали в подарок зоопарку маленького медвежонка. Они поймали его в лесу. В другой раз привезли 4 лисят, белодушек. Этих малышей воспитывали юные натуралисты зоопарка, школьницы и школьники. Лисенок Джулька даже научился ходить по барьеру и прыгать сквозь обруч. Юнаты во время войны воспитали и трех медвежат — Тапу, Машку и Митю. Теперь, гуляя по дорожкам зоопарка, вы уже не увидите большинства тех самых зверей, о которых вы прочитали в этой книжке. Здесь живут другие звери и птицы, но о них также заботятся и также лечат их, как заботился и лечил звериный доктор Иван Иванович.